Васиштха продолжил. Тот, кто видит себя как трансцендентальное существование или неотъемлемую сущность всего, утверждается в спокойствии. Тот, в ком прекратились желания и нежелания, для кого все существа одинаковы, и кто воспринимает ум в пробужденном состоянии так, как он воспринимает объекты в сновидении, утвердился в спокойствии и живет в лесу, даже если он живет в шумном городе. Тот, кто живет с направленным на самого себя сознанием, видит город или деревню как лес. Тот, кто достиг внутреннего спокойствия и мира, находит мир и спокойствие повсюду. Тот, чей ум взволнован и беспокоен, обнаруживает, что весь мир полон беспокойства. Потому что только то, что ощущается внутри, ощущается и снаружи. На самом деле небо, земля, воздух и пространство, горы и реки – все это части внутреннего инструмента ума, и только кажется, что они находятся снаружи. Все это существует, как дерево существует в семени, и выходит наружу, как запах цветка. Поистину, нет ничего ни внутри, ни снаружи, что намеревается сознанием любым образом, то так и кажется. Так высшее сознание является всем, внутри и снаружи. Тот, кто наполнен внутренним наслаждением, кого не затрагивают восторги и страдания, и кто выполняет действия только своим физическим телом, тот утвердился в спокойствии. Он чист, как небо, он свободен от желаний, его действия спонтанны и всегда верны, и в отношении к наслаждениям и страданиям он ведет себя подобно дереву или глине. Он находится в мире, он видит все как самого себя, он считает владение других прахом, и только он видит истину. Невежественный человек не понимает нереальность объектов, потому что он не понимает реальности. Но тот, кто достиг состояния чистого существования, никогда не загрязняется, живет он или умирает, дома он или где угодно, в богатстве или нищете, наслаждается ли он и танцует, или отказывается от всего и уединяется на горе, душится ли он богатыми духами, или ходит с грязными волосами, или горит в огне, совершает ли он преступления, или занимается хорошими делами, умирает или живет до конца цикла творения. Он ничего не совершает. Только ограниченный ум может загрязниться по причине своего чувства эго и понятий, к которым он привязан. Когда все понятия прекращаются и восходит мудрость, нечистота ума пропадает естественным образом. Просветленный мудрец ничего не приобретает, делая или не делая что угодно. Как дерево не вырастает из камня, так желания не появляются в жизни мудрого. Если они иногда возникают, они мгновенно пропадают, как написанные на воде. Мудрый и вся вселенная не отличны друг от друга. Васиштха продолжил. О Рама! Бесконечное сознание осознает остроту перца. И от этого возникает чувство эго со всеми своими развлечениями во времени и пространстве. Бесконечное сознание осознает соленость соли, и от этого возникает чувство эго со всеми кажущимися различениями во времени и пространстве. Бесконечное сознание осознает сладость в сахаре, и отсюда возникает осознание этой определенной характеристики. Сходным образом, бесконечное сознание, будучи находящееся где-то вездесущностью, осознает сущность камня, горы, дерева, воды, пространства, и так возникает самосознание и индивидуальность. Так естественная комбинация атомных частиц и молекул, в которых обитает сознание, действует как бы разделяющей стеной, способствуя возникновению деления на «я», «ты» и так далее. И эти понятия потом начинают казаться снаружи сознания его объектами. На самом деле, все это только отражение в сознании, которое, осознавая их в себе, накладывает на них их кажущуюся индивидуальность. Сознание воспринимает себя, и это осознание от него не отлично. И отсюда возникают кажущиеся чувства эго и так далее. Кристалл этого бесконечного сознания отражает свой собственный свет сознания, который присутствует во всех этих комбинациях атомных частиц. И потом они приобретают кажущееся собственное сознание и думают: «Я есть». Поистину, из-за того, что внутреннее сознание во всех этих комбинациях не отлично от бесконечного сознания, нет между ними субъектно-объектных отношений, и потому одно не обретает другое, не ощущает другое и не изменяет другое. О, Рама, все, что я сказал тебе, это игра слов для помощи в понимании. На самом деле нет такой сущности, как я или мир. Нет ни ума, ни объекта знания, ни иллюзии мира. Как вода принимает внешний вид волны или воронки с отдельным собственным характером, так сознание кажется создающим внешний вид кажущегося «я» и так далее в себе. Но сознание – это только сознание. Думает ли оно о себе как о Шиве или как о маленьком индивидуальном сознании? Все это разнообразие разных «я», «ты» и так далее, и разных материальных субстанций, возникает для удовлетворения непонимающего. Что бы глупец не вообразил в бесконечном сознании, только то он и видит. В свете осознания жизнь видится как сознание. Если жизнь видеть как жизнь, она и будет казаться только жизнью и ничем более. Воистину, нет важных различий между жизнью и сознанием. Точно так же нет реальных и важных различий между индивидуальным и космическим существованием. Знай, что это все неделимое и единое бесконечное сознание.